пройдет и это, и снегом заметет следы, и мне покажется, что где-то там в душе уже не ты. Но ты не гасишь свет в окошке, я не знаю, как мне жить. Благодарю тебя за то, что научил меня любить. Время быстротечно, и ничто не вечно. Прости меня, мой друг. Просто я искала счастье и нашла его в тебе. Пусть не все лишь отчасти, но печаль. Когда-нибудь пройдет и это, но сколько б ни минуло лет, ты у меня один на свете, и тебя любимей нет. Это неизменно, и потому, наверное, в моих глазах нет слез. Просто я искала счастья и нашла его в тебе. Пусть не все лишь отчасти, но печаль твоя. Это было прекрасно. Прощай, это было.